Глава 63. Лес. Государственный. Нет. Разве это лес? Это Бальтазар. Бальтазар горит. Погерские мужики выходили из садов на жневье, чтобы было лучше видно. Затем созывали друг друга, хватали ведра, багры, топоры и всем миром спешили на помощь. За мужчинами бежали дети и собаки, за ними кучка любопытствующих женщин. В том, что случилось потом, нужно отделить предположение от действительного хода событий. В любой реконструкции фактов, даже если с виду они очень логично между собой связаны, есть бреши. И если их заполнить, все предстает в совершенно ином свете. Однако никто не пытается этого сделать. Этому мешает удовлетворенность, достигнутой ясностью. Бальтазар поджег свой дом и затаился там, где по обе стороны скотопрогонной дороги кончались его изгороди. Затаился он, поскольку ожидал, что пожар заметят в Погерах и придут тушить, а он решил этого не допустить. Таковы предположения. На самом деле никакого умысла в его действиях не было. Он сидел в траве и стучал зубами от страха перед угрожавшими ему ползучими тварями и мистическими сороками. Многое объясняет дисгармония между его духом и телом. Дух мог полностью погружаться в хаос и ужас, однако тело сохраняло самообладание и быстроту реакции, отяжелевшее, но по-прежнему могучее. Поэтому со стороны казалось, что оно подчинено целенаправленной воле. Погерцы издалека видели пламя и слышали отчаянный вой пса, к чьей будке уже подбирался огонь. Занятые этим, они остолбенели, когда внезапно он вырос перед ними, словно из-под земли, всклокоченный, дикий. В руке у него был все тот же вырванный из изгороди кол. Желая сделать оборонительное движение, он замахнулся. Он не ожидал появления людей. Для него это было нечто, наступавшее широким фронтом, светившееся множество лиц. Впереди шел старик Вацконис. Видя, что Бальтазар поднял кол, он заслонился топором. Тогда тело Бальтазара почуяло опасность и сделало свое дело. Кол со всей силы, сообщенной ему рукой, опустился на голову Вацкониса, и тот упал. «Убил! Убил!» И второй крик, призыв к единению. «Эй, Вирай! Эй! Мужчины!» Это был вырубленный участок. Между пнями росли молодые дубки. А там, где лес корчевали, среди зелени темнели ямы. Полтора десятка людей с воплями неслись, перепрыгивая через эти ямы. Их рубахи хлопали на бегу. Бальтазар убегал в сторону высокого леса. Теперь он был лишь сопротивляющимся телом, и оно определяло его цель. Он не думал, но знал, что игра идет не на жизнь, а на смерть. Поэтому целью был обрез, спрятанный в дупле дуба. Однако они тоже знали, если он уйдет в лес, им его уже не поймать. Они отрезали ему путь вперед, и он повернул налево. Они снова побежали наперерез, он повернул еще больше и угодил в ольшанник, отделенный от леса его собственным полем, а с другой стороны — граничивший с пастбищами. В засохшей грязи Бальтазар начал увязать. Из-под его сапог летели комья черного торфа. Бежать дальше у него не хватало дыхания. Он должен был, но дыхания не хватало. И он с воем полз на четвереньках, утопая в липком месиве, а сердце его разрывалось. Тем временем погоня остановилась. Они совещались, Чтобы схватить его, им нужно было окружить ольшаник и устроить облаву. Они решали, кто куда пойдет. Бальтазар слышал их и подыскивал себе оружие. Кол он бросил, убегая. Ему удалось нащупать толстую палку, но та оказалась трухлявой и рассыпалась, поэтому он схватил камень. Люди из Погер могли теперь свести с ним давние счеты, с преступником, который бросился убивать их, за то, что они по-соседски пришли ему на помощь. И, несомненно, хотели забить его до смерти. Они понимали, что Бальтазар — силач, что на него надо идти всем вместе, и подбадривали друг друга ругательствами. Мелко вздрагивая, движутся стрелки часов, одновременность жестов, взглядов, движения на большой земле. Гребень касается длинных блестящих волос. В зеркалах отражаются пучки света, гудят туннели, взбивают воду винты кораблей. Сердце Бальтазара билось, отмеряя время. Из открытого рта текла слюна. «Нет, нет! Еще не сейчас! Жить! Как угодно, где угодно, лишь бы жить!» Он искал убежище, вжимался в грязь, рвал торф, словно желая зарыться, выкопать себе нору. Эта сцена, он здесь, а не вокруг, была словно подтверждением голоса или сна. Это неизбежно должно было случиться. Спрятаться ему было негде. Ольшаник, густой по краям, здесь был довольно редким. Старые деревья не пропускали свет, необходимый кустам. Полумрак, толстые корни, между ними следы коровьих копыт и кое-где плоские лепешки навоза. Они не пройдут мимо, увидят его издалека. Обрез. Нужен обрез. Нет обреза. Быть может, Бальтазар должен был выйти к ним с поднятыми руками. Для этого ему нужно было отделить пожар дома и призраков от людей из Погер. Однако они явились как исполнители, связанные со всем предыдущим. Глаза его были вытаращены, вылезали из орбит. В руке он сжимал камень. Они стучали по стволам деревьев, как на настоящей облаве. Их голоса приближались. Тактику, избранную Бальтазаром, следует приписать остаткам его сознания. Вместо того, чтобы ждать, он двинулся к ним. К тем, кто шел со стороны поля. Возможно, если бы он застал их врасплох, ему удалось бы убежать. Но он был слишком тяжел. Начал увязать и не разогнался как следует. Он напоролся на молодого человека, известного в округе тем, что девушки на всех вечерках считали его лучшим танцором. Бальтазар почти столкнулся с ним и с расстояния двух шагов запустил ему в лицо камень. «Если ты хороший танцор, это свидетельствует об известной ловкости». Парень уклонился. Четверть секунды, и камень со свистом пролетел мимо его головы. Бальтазара от острия топора спас прыжок за дерево. Поднялся крик. «Вон он! Вон он! Вон он!» Снова бросившись бежать, Бальтазар обеими руками ухватился за молодое деревце и вырвал его с корнем. Как он это сделал, непонятно. Это было выше человеческих сил. Вооруженный этим деревцем, как огромной палицей, измазанный в грязи, он встретил бежавших ему навстречу людей. «Вон он! Вон он! Вон он!» Овцы в лучах солнца взбивают пыль на травяном ковре. Под яблоней шуршит еж. От берега отчаливает паром, человек держит под усы лошадей, которые храпят, вдыхая запах воды. Высоко в небе, над землей, покрытой мхом лесов, летят журавли и перекликаются. «Кру! Кру!» Они схватились на полянке. Воздух засвистел от замаха Бальтазара, но в ту же секунду на его плечо обрушилась палка. Пальцы его разжались и выпустили деревце. Багор с железным крюком на конце, чтобы срывать горящие крыши, его толстая ясеневая древка сжимал обеими руками. Вацконис сын поднимался для удара. Если бы можно было остановить одно мгновение происходящего на всем свете, заморозить и смотреть, будь то оно в стеклянном шаре, отрывая его от мгновения до и мгновения после, превратить линию времени в океан пространства. Нет. Череп Бальтазара затрещал. Он пошатнулся и рухнул во весь рост. Слышно было сопение усталых людей, эхо повторяло «Вон он!» Грохотали поспешные шаги остальных. Между тем догорали дом Бальтазара, конюшня, коровник и хлев. Из всего хозяйства в лесу уцелел только сеновал. Поделом ему, чертов сын!